Здравствуйте, с вами Антон Безмолитвенный, и мы продолжаем цикл лекций «Переоткрывая буддизм». Сегодня у нас будет завершающая, подытоживающая лекция «Буддизм и христианство». Попробуем рассмотреть эту тему в историографическом аспекте, попробуем рассмотреть ее в концептуальном аспекте. Ну и для начала стоит задаться вопросом, почему эта тема должна представлять интерес. Ну, мне кажется, ответ очевиден. Как минимум потому, что в нашей стране целых три региона являются буддийскими. Как известно, это Калмыкия, Тыва и Бурятия. Ну и буддизм входит в число трех традиционных конфессий России. Даже в школьном курсе можно гипотетически выбрать буддизм для изучения. Сейчас же есть специальный курс в 4 классе по основам религиозных систем, даже в школе этого ввели. И гипотетически можно выбрать буддизм, хотя на практике учителя не очень понимают, что рассказывать, поэтому, как правило, его по факту выбрать нельзя. Но вот гипотетически можно. То есть получается, что мы живем в стране, которая частично буддийская. Она, естественно, не полностью православная, она и православная, и исламская, и буддийская, и даже частично атеистическая. И как-то с этим надо жить. Поэтому одна из причин, которая совершенно несомненна, на мой взгляд, это причина мирного сосуществования на территории России. Как мне кажется, невозможно мирно сосуществовать, невозможно построить устойчивые какие-то гармоничные отношения внутри такой большой разной страны, если не учитывать религиозных отличий, если не учитывать разницы в менталитете, которая есть у буддистов, у христиан. И мне кажется, в этом заинтересованы те другие, буддисты и христиане, потому что если мы не будем в этом заинтересованы, получим рознь, ну, этническую, межконфессиональную рознь, либо же на рубежах страны, либо даже внутри страны. Ну зачем нам такое? Нам такое не нужно. Ну и, помимо всего прочего, есть New Age, есть постмодерн наступающий, который разъедает как христианство, так и буддизм, по крайней мере, пытается это сделать. И, как мне кажется, это еще одно условие, еще одно основание для того, чтобы лучше узнать, что такое христианство буддистам, и лучше узнать, что такое буддизм христианам. И не путать с симулякрами постмодерна, которые создаются и на тему одного, и на тему другого. Ну, как минимум две причины. Поэтому давайте, собственно, рассмотрим и то, и другое. Рассмотрим историю взаимоотношений, которая была у христианства и у буддизма на протяжении веков. И рассмотрим какие-то концептуальные расхождения, концептуальные сходства, которые есть между парадигмами христианства и буддизма. Начать я хочу с истории христианского миссионерства в Юго-Восточной Азии, потому что, наверное, эта тема позволит объяснить, как на текущий момент протестантизм и католицизм относятся к буддизму и как New Age, выросший из этих странных связей, относится и к тому, и к другому. Ну, а потом уже перейдем к России, перейдем к рассмотрению отношений православия и буддизма и, в общем, закончим, я надеюсь, на мажорной ноте, попробуем воспринять опыт, воспринять то позитивное, что есть в обеих этих традициях. Ну что ж, взаимоотношения христианства и буддизма в Юго-Восточной Азии в основном, конечно, имело характер миссионерской экспансии католиков и протестантов и буддийского ответа. То есть, собственно, православные никогда не приплывали к буддийским берегам на своих кораблях и не пытались вести миссионерскую деятельность. По крайней мере, до недавнего времени. Вот, например, на Самуи есть православный храм. То есть, вот на острове Самуи в Таиланде есть православный храм. Но это не попытка экспансии православия на тайскую землю, а это просто некий жест дружбы сотрудничество между тайским и русскими народами. И там все это поставлено по согласованию тайской стороны, и все это предельно корректно и, в общем, очень органично даже. А вот если посмотреть на историю, то католицизм и протестантизм не так корректно взаимодействовали с буддизмом в предшествующей эпохе, в частности, в 17, 18, 19 веках, да, в веках, которые, собственно, и знаменовали собой экспансию западного мировоззрения. И интересно то, что, по всей видимости, буддисты в ранних своих диспутах просто не могли найти с католиками и протестантами общего семантического поля. То есть они вообще не понимали, о чем это странная религия, и они не очень понимали, что, собственно, ее возражать, потому что само представление о мире было настолько другим, настолько чуждым и непривычным, что буддисты просто терялись, ну или так, вежливо улыбались, что ли, да, и молчали. Например, Ксавье, один из, собственно, историографов, пишет о чрезвычайном дружелюбии 80-летнего монаха буддийского, диалоги с которым его сильно разочаровывали. Ксавье пытался нести, собственно, свет Христа, но наткнулся на позицию, согласно которой, ну, просто вот это не вызывало никакого отклика, и монах довольно доброжелательно улыбался, кивал, говорил, что да, думаю, что вот это все очень интересно, это все крайне, крайне занятно, и хорошо, что вы тоже за добро, за позитив, и все. То есть дальше проповедь не шла, потому что как-то даже не очень понятно было, как можно переубедить буддийского монаха, да, и на каких основаниях, и вообще, и зачем. Уже позднее, по мере более глубокого знакомства, буддистами были выявлены ключевые вопросы и выработана даже некоторая контраргументация, позволяющая полемизировать с католиками, с протестантами. Христиан же, напротив, обычно сильно смущало сходство буддизма и христианства, литургическое и организационное. То есть сходство в том, что, например, заповеди буддизма почти идентичны заповедям христианства, и то, что существует институт монашества, тоже в целом довольно похоже на христианское монашество. Буддистам обычно это не казалось чем-то странным, а казалось нормальным. А вот католики и протестанты, которые пребывали на буддийские берега, иногда даже считали, что это какая-то дьявольская пародия христианства, да, дьявольская имитация. Хотя буддизм был раньше, да, чем христианство, на 500 лет. Поэтому странная версия такая. Итак, христианское миссионерство в традиционно буддийских странах, как бы невелики были его масштабы, в конечном итоге не увенчалось успехом. Об этом мы уже подробно говорили на второй лекции, когда разбирали буддийский ренессанс в Таиланде, в Шри-Ланке, в Бирме. Миссии в Юго-Восточной Азии, как это ни странно, скорее преуспели в распространении светских знаний Запада, которые они считали побочными. А, собственно, христианство нигде там так и не прижилось. Да? Ни в Таиланде, ни на Шри-Ланке, ни в Бирме. Доля христиан на Шри-Ланке самая большая, порядка 7%. В Бирме меньше 3%. В Таиланде вообще меньше 1%. То есть что-то там 0,5-0,6% совсем мало. Ну и в Камбодже, Лаосе примерно столько же. То есть, ну, почти ничего. Да? Да и то это люди, которые обычно приехали. При этом, как мы уже говорили, на Шри-Ланке в 19 веке христианским миссионерам почти удалось искоренить буддизм, который затем восстанавливался с помощью тайских и бирманских монахов. То есть получилась такая странная ситуация, при которой образование европейского типа распространилось повсеместно по всему буддийскому ареалу и глубоко проникло в социальную ткань, а христианство нет. Да? Ну, собственно, мы уже говорили, почему так произошло, о неком концептуальном фаерволе, который был поставлен, да, и его специфической стратегии рецепции всего, что могло быть полезного, как правило, технических знаний и каких-то научных. И достаточно четком концептуальном ответе тому, что не казалось полезным. Но это привело к ситуации, в результате которой в обществах Тхеравады сложилась новая городская интеллигенция, целый класс, довольно сильно вестернизированный и порой очень поверхностно ассоциирующий себя с буддийскими культурными корнями. То есть люди, которые, в общем-то, не верят ни в Христа, ни в Будду, да, по большому счету, они такие атеисты или агностики, которые технически ориентированы, ну, в общем, все мы прекрасно знаем, но этот типаж у нас в стране тоже чрезвычайно распространен. Вот точно так же и в Таиланде они есть, и на Шри-Ланке они есть, и в других странах Юго-Восточной Азии, эти ребята. Собственно, эта прослойка и обозначила выход данного региона в постмодерн, или, по крайней мере, приближение к постмодерну. Легкое увлечение многих людей данного слоя абхидхармой, медитацией и нерегулярное участие в каких-то мистических сеансах или даже посещение хиллеров местных только подтверждается это глубокое проникновение постмодерна, потому что, в общем-то, это не совсем буддийский подход, да? Какие уж, простите, мистические сеансы, какие уж хиллеры, если уж буддизм. Вот сейчас это тоже распространено, в том числе и в Таиланде. И не потому, что это полностью соответствует культурной идентичности тайцев и их корням, а именно потому, что мы живем уже в ситуацию постмодерна, когда все смешано со всем, и хиллеры смешаны с шаманизмом и с буддизмом, в том числе даже и в рамках тайского общества. Хотя буддийские традиционалисты, которых в Таиланде все-таки большинство, сами очень переживают на эту тему, горько пишут о разрыве этой прослойки с тайской культурой традиционной и пытаются восстановить буддийский традиционализм, что, в принципе, наверное, как-то у них получается. Понятно, что с переменным успехом, понятно, что битва с постмодерном, естественно, не выиграна и далека от завершения, но, тем не менее, интересно то, что успехи есть. И вот интересно было бы понять, на чем они основаны и даже, может быть, позаимствовать самый опыт. Что я попытаюсь в конце сегодняшней лекции сделать в качестве некого подытоживания всего курса. Ну, на сегодняшний день можно легко увидеть в тайской глуши бабушек, играющих на планшете в онлайн-игры, в крокодильчика Свомпи каком-нибудь. То есть постмодерн является для буддизма таким же вызовом, как и для христианства, собственно. Давайте теперь посмотрим, как протестантизм и католичество взаимодействовали с буддизмом уже после того, как начался процесс буддийского ренессанса. Уже после того, как был разработан ответ в этой экспансии. И началом ответного влияния буддизма и христианства можно считать 1873 год. Год так называемых великих дебатов по Панадуре. Панадура – это местечко на Шри-Ланке, причем довольно такое маленькое, ничем особо не примечательное, кроме того, что там происходили эти дебаты. А эти дебаты происходили между христианскими миссионерами, протестантами и католиками, и цейлонскими буддистами. Дебаты стали кульминацией серии споров, которые начались в 1665 году. И с стороны буддистов на дебатах присутствовал Мигентувата Гунананда, о котором мы, кстати, уже говорили в контексте истории с теософией и начала постмодерна. А со стороны христиан присутствовал Давид да Сильва, выпускник христианской миссионерской школы. То есть тоже, по сути, шри-ланкиец, тоже человек, понимающий, чем живет Цейлон, но исповедующий уже христианство. Так вот, если коротко охарактеризовать эти дебаты, этот диспут, то можно сказать, что аргументы, которые предъявлялись и той, и другой стороной, были очень похожи на то, что мы можем сегодня наблюдать на экранах телевизора в передачах наподобие к барьеру Соловьеву, ну и так далее. То есть чтение записи этих дебатов оставляет впечатление такое не самое приятное. Аргументы странные, аргументы какие-то вообще касающиеся, как мне кажется, частностей и не затрагивающие сути. Иногда сводящиеся к упрекам, там, к взаимным обвинениям. А почему Бог приказал евреям мазать какие-то косяки возле дверей своих жилищ в Египте кровью для того, чтобы обозначить те жилища, которые являются именно еврейскими, чтобы их не трогать при там, последующем жестком воздействии. Вот примерно такого типа, да, мне очень странно, я бы сказал бы, что здесь, зачем на эту тему вообще поменировать. Ну вот, это был уровень дискуссии. Реакция шри-ланкийских буддистов, наверное, была самозащитной, потому что в то время буддийский монах с трудом мог пройти по улице без саркастических усмешек. И хотя никакого формального судейства и исключительного вердикта по итогам дебатов не было, принято считать, что победа осталась за буддийской стороной просто потому, что пиар по результатам этих дебатов был, наверное, в пользу буддистов. Это придало очередной толчок, очередной, может быть, ускоритель, да, процессу буддийского ренессанса на Шри-Ланке. И процесс этого ренессанса ускорился существенно. А христианизация замедлилась и вообще потом прекратилась, да, и потом обратный, собственно, эффект начался. Ну и, кроме всего прочего, всякие западные популяризаторы, типа Олкотта, о котором мы говорили, да, вот такой Теософ, тоже были вдохновлены записью этих дебатов, и это послужило причиной, одной из причин и попытки исследовать буддизм. То есть, значит, что можно сказать? Можно сказать, что дебатов между христианством и буддизмом в открытую и серьезных почти не было. Причем не было никогда, да, в качестве даже исторического прецедента. Были вот такие странные какие-то формы полемики, которые я бы не назвал серьезными дебатами, что такое. Да, смешно достаточно. Но интересно то, что сами мировоззренческие догмы, которые схлестнулись вот в этом противостоянии, они достаточно сильно отличаются друг от друга, с одной стороны, а с другой стороны, где-то и, в общем, сходятся. И было бы полезно в этом разобраться. Надо было бы полезно исследовать уже по-настоящему более серьезно, без риторических приемов аргументации, плескания водой в лицо оппоненту. Ну, хотя такого не было, это уже скорее наши российские политические особенности. Да? Разобраться в том, что отличает, собственно, христианство от буддизма, а что является общим. Мы это попробуем сделать, но давайте для начала все-таки затронем наш российский контекст и обсудим буддизм в России и его отношения с христианством. Как выстраивались взаимоотношения буддизма и православия на нашей земле? Хотелось бы начать этот разговор с поражающей воображение истории о так называемом Варлааме и Иосафе. Что это такое? Это средневековый роман житие, христианский, византийский, да, записанный Иоанном Дамаскиным в произведение повести о Варлааме пустыннике и Иосафе царевиче. Иосаф – это индийский царевич, между прочим, Святой Православной Церкви, 19 ноября, вот совершается память. Согласно житию, Иосаф был сыном язычника Авенира, который долго не имел детей, и после рождения сына ему предсказали, что он примет христианство. Чтобы избежать этого, Авенир, собственно, не хотел, чтобы его сын был христианин, он построил для Иосафа отдельный дворец, в котором тот жил до юношеского возраста. И однажды Иосаф получил от отца разрешение покинуть дворец, увидел, что за его стенами есть страдания, болезни и смерть. От этого у юноши появились мысли о суетности бытия, и в ходе этих раздумий Иосаф был обращен в христианство святым Варлаамом. Ну и так далее, и так далее. То есть, что это такое? Ну, это история Будды, да, это просто вот история Будды, его жизнеописание, которое вот таким образом реинтерпретировано в христианском контексте. Долго не остались. Да, и близость, в общем, образа Гаутама Будды и царевича Иосафа настолько очевидна, что мнение о буддийском прототипе этой истории получило полное признание, то есть сегодня никто в этом вообще не сомневается. Более того, в 1772 году была издана арабская средневековая библиография под названием «Фи-Христ». В этом памятнике в числе книг, переведенных на арабский язык, с пехлевического была названа книга Белоухары Будасав. Это, собственно, искаженная Варлаам Иосаф. Ну или наоборот, Варлаам Иосаф — это искаженная Белоухары Будасав. В общем, Будасав, понятно, да, что это такое? В общем, ну это Будда. И ученые, которые этим занимались, независимо друг от друга, пришли к одному и тому же выводу. Это вот византийская, да, греческая повесть является ничем иным, как христианская переработка индийской легенды о детстве Будды. То есть, каким-то вообще, я не знаю, чудесным, удивительным образом через Византию православие демонстрирует связь с буддизмом, что, в общем, странно, загадочно и необычно. Более того, святитель Феофан Затворник следующим образом оценивает повесть о Варлааме и Иосафе. Лучшей книги для познания христианской веры и жизни в общем взоре нет, едва ли может быть. Вот, да, Феофан Затворник — один из столпов. Примерно на той же византийской платформе принято традиционно сближать умную молитву в исихазме и буддийскую медитацию. Насколько далеко может зайти это сопоставление, насколько оно верно? Тут трудно сказать. С одной стороны, вроде бы действительно и там внутренняя безмолвная деятельность, да, по преобразованию себя. С другой стороны, все-таки умная молитва в исихазме предполагает молитву, да, предполагает воззвание к Богу и некие рецитации внутренние, да, безмолвные повторения, а медитация этого не предполагает, ну или это очень странная какая-то ветвь медитации, близкая скорее к бхактическому служению, чем к именно буддийской форме медитации. Да? То есть, да, есть, например, такое вот мантропение, которое чем-то похоже на, наверное, безмолвную молитву в исихазме, особенно когда мантры переводятся на внутренний пласт и уже не проговариваются губами, языком, а повторяются внутри. Но чаще всего это, наверное, не буддийские медитативные практики, а вот индуистские, поскольку именно там распространен бхактический культ служения, то есть культ служения божеству и обращение к нему, попытка достичь личного контакта с божеством, а не преобразовать себя своими же собственными усилиями на основе понимания структуры сознания и каких-то психотехник, что свойственно именно буддизму. Поэтому, да, можно сказать, что до некоторой степени умная молитва в исихазме, наверное, чем-то напоминает буддийскую медитацию, но я бы не стал утверждать, что это сходство идет настолько далеко, чтобы прям констатировать их тождество. Ну нет, конечно, они не тождественны, конечно, все-таки разные традиции, конечно, ментальные процедуры, которые при этом происходят, они отличаются. Ну, чуть попозже тоже более подробно об этом поговорим, когда затронем концептуальное расхождение и сходство буддизма и христианства. А теперь можно, собственно, продолжить историю буддизма в России и уже перейти к, собственно, историографическим данным, не к преданию. Первое свидетельство о существовании буддизма на территории России относится аж к 8 веку нашей эры. и связанное с государством Бахай, которое занимало часть сегодняшних Приморья и Преамурья. По сути, это отчасти территория Бурятии, отчасти Приморья, но это уже часть современной России. Это не Китай, не Монголия, а даже часть современной России. Бахайцы исповедовали буддизм одного из направлений Махаяны, как в принципе и все наши российские регионы буддийские. На территории нынешней России, ну или условно нынешней, в историческое время, да, уже, буддизм получил распространение в 16-17 веках на территории Бурятии. И произошло это из Монголии. Опять же, это была ваджраянская ветвь буддизма, тибетский буддизм, ламаизм, как его еще называли раньше. И в дальнейшем буддизм в России, ну, можно сказать, разделился на две ветки, на бурятскую и калмыкскую, потому что кочевники калмыки, как вы знаете, наверное, переместились аж на территорию Придонья, да, и Приволжья. Вот так откочевали далеко от мест своих традиционных обитаний. И в итоге с собой, собственно, и принесли буддизм. А в дальнейшем к этим двум регионам присоединилась Тыва, но это было уже очень поздно, в 20 веке. Я об этом расскажу. Так вот. Это 16 века, что было на этих территориях? Ой, всякое. Шаманизм в основном, как частично и сейчас, кстати. Потому что и на территории Бурятии, и на территории Тывы очень сильны именно шаманистские аспекты. Более того, на территории Тывы они просто соседствуют с буддизмом. И там мирянин порой сначала идет к шаману для того, чтобы победить какую-нибудь болезнь, какую-нибудь хворь. Потом, если не помогло, идет к буддийскому ламе и уже с ним взаимодействует, и считается нормальным. Там многие ламы буддийские женаты на шаманках. Во-первых, интересно то, что ламы женаты. Это уже, да, несколько... Ого-го, а так можно было? Так можно. В вот этой вот монгольской ветке, это такое монгольское уже изобретение, эти женатые ламы. А во-вторых, они женаты на шаманках, да, то есть тоже как-то. И вот такой странный симбиоз там шаманизма и буддизма. Там еще интересное было объяснение. Это автор забыл книги про баронов Мумина. И где он опять же вот описывал ситуацию, где Багдыхан, то есть это лама, собственно, монгольский, взял в жены себе женщину, и такое пояснение было народное, что как бы нельзя, но он ее взял специально, чтобы, мол, духов, которые где есть, злых, победить. И вот как бы на ней нужен призор, и вот он от большого сердца это сделал. Вот, как бы народ так это объяснил, по крайней мере. Молодец, да. Это частое обоснование. Ну, в общем, в итоге изгнал, видимо, да, успешно? Я его вот историю умалчиваю, но он гонял. Или наоборот. Может. Окей. Финал неоднозначен. Все ответственно. Разграничение России с Китаем, сделавшее Бурятию частью русских территорий, произошло в 1720 году. И вот с этого года, собственно, идет отсчет с православно-буддийских отношений уже на территории России. Успехом буддизма в Забайкалье способствовало то обстоятельство, что посольский приказ, ведение которого находилось тогда Сибирь, обращал внимание на сохранение спокойствия во вновь присоединенном крае и, самое главное, на бережение его от Китая, как это формулировалось. Вопросом же религиозного и такого социально-политического характера придавалось второстепенное значение, и к распространению в Забайкалье новой религии, буддизма, в общем-то, царская администрация относилась довольно спокойно. То есть, если объяснять некую историческую логику, то она заключалась в следующем. Допустим, в общем-то, верят нам во все что угодно, лишь бы эта вера не была китайской, и лишь бы было различие четкое между нашими регионами и китайскими. Вот если это будет соблюдаться, Господь с ними, пускай. А буддизм, как вы понимаете, это не конфуцианство, не даосизм. Да? Тогда это довольно сильно расходилось с теми религиозными направлениями, которые на территории Китая, в Северном Китае были популярны. И поэтому, в общем-то, буддизм сыграл свою роль в том, чтобы эти регионы остались российскими. И поэтому их не очень-то и трогали. Их почти не трогали ни православные миссионеры, ни царская администрация, просто для того, чтобы не портить то, что и так уже, в принципе, неплохо работает. Вот. Курс на создание автокефальной церкви бурятского ламаизма, буддизма, возник по инициативе царского правительства со времен Саввы Рагузинского, это посланник Белого царя на территории Бурятии, для прочтения позиции России в Забайкалье. И, в общем-то, сработало. Действительно, у этого Саввы Рагузинского получилось обеспечить довольно лояльное отношение к верованию бурят, у тех русских, которые селились там, и даровать им, собственно, автокефалию. То есть самостоятельное управление вероисповедными делами бурят. И это также предполагало политику относительно веротерпимости православия к буддизму. Ну иначе как? Да? Автокефалия буддийской быть, если тут же приходят христианские миссионеры и там выжигают там огнем и мечом. Да и мало было там людей на Дальнем Востоке, чтобы это обеспечить в реальности. Так что в период правления императрицы Елизаветы Петровны буддизм получил официальное признание. В 1741 году она издала указ, согласно которому Бурятия признавала существование ламаистской веры и утверждалась 11 дацанов буддийских монастырей. Эта дата считается датой официального признания буддизма в России. А в 1764 году Екатерина II уже учредила пост пандита Хамбо-ламы, главы буддистов Восточной Сибири и Забайкалья. И это событие считается признанием буддизма одной из государственных религий России. А в 1766 году бурятские ламы, в свою очередь, признали Екатерину Великую воплощением белой тары на земле в качестве ответочки. Вот такой позитив у нас. Очень интересно такой факт. Белая тара — это из... А это вот из тибетской веры. Из тибетской, да, как раз, лжаянской, да, этой веры. Помните, мы говорили про зеленую тару, белую тару. Вот с Екатерину II признали воплощение белой тары на земле, что, в общем-то, довольно забавно, но интересно, да, такой позитив. Это практически история того же ранга, что и Варлаам и Асааф. Такая же, с одной стороны, вроде мифическая, но анекдотическая, а с другой стороны, довольно такая позитивная и даже не такая жизнеутверждающая. Так, поехали дальше. Тува или Тыва. Сами тувинцы обычно говорят Тыва, но русские, наверное, проще говорят Тува. И сейчас, как с Белоруссией в Белоруссии, не очень понятно, как их называть. Тува стала территорией, находящейся под протекторатом России только в 1914 году, ну, в общем-то, почти перед самой революцией, да и то под протекторатом, то есть еще не входящей даже в границы. В 1921 году провозглашена Тувинская Народная Республика под покровительством Советской России, и с 1926 года эта Тувинская Народная Республика признана СССР, но оставалась формально независимой. И только в 1944 году, уже вот под занавес войны Второй мировой, Великой Отечественной, Тува официально вошла в состав СССР. Вот насколько поздно это произошло. Да, поэтому тувинцы, наверное, не то чтобы прям вот совсем прочувствовали себя русскими. Mm-hmm. Да, и это вызвало такую специфическую волну тувинского сепаратизма в 90-х. Вот. И там ситуация, как говорят, непростая даже сейчас, хотя, может быть, она улучшилась. Не, выжимают русских. Если прямо говорить, я читал ряд статей, есть несколько авторов, которые как раз пишут по вот этим мелким национализмам. Да. И ситуация такая же, то есть в чиновничестве русских выжимают, это администрирование, милиция, ну вот, да, ситуация такая, такое остается. Так, и после присоединения этого края, власти, опять же, в духовные дела практически не вмешивались. То есть как, собственно, была относительно закрытым регионом, так она и осталась. Было ли влияние властей на религию? Ну, наверное, было, но не столь ли сильным, как в остальных регионах. Вот что здесь делать, да? Про Калмыкию мы поговорим, там вообще же все было снесено подчастую, потому что это европейская часть России, и считалось, что надо это сделать. А Туву особо не трогали. Но, как мы уже не раз отмечали, буддизм использует инклюзивную стратегию распространения, то есть он приходит на новую территорию и реинтерпретирует местные культы, местный тантон, местных божеств в своем ключе, как правило, превращая их в духов защитников учения, то есть некие принципы, которые поддерживают буддийское учение. И это имеет как свою позитивную сторону, такое мирное ненасильственное распространение, так и негативную сторону, при котором возможны смешения, да, вот, местных языческих культов с, собственно, буддизмом. И вот в Туве произошло это смешение, приспосабливая буддизм под местные культурно-исторические реалии, тувинские ламы использовали много из шаманских обрядов, модифицируя их сообразно с духом проповедуемой, собственно, религии. Так вот, например, тувинцы перед началом трапезы считали необходимым плеснуть немного чая или молока и бросить кусок жира духу хозяина домашнего очага. И с распространением буддизма такое подношение стали делать в честь Будды, что довольно странно, да? То есть бросать кусочек жира Будды, это что-то специфическое. Также шаманские корни лежали в основе обряда освящения животных, проводимого для защиты от болезней домашнего скота. Так вот, с приходом в Туву буддизма подобный обряд стали проводить и ламы. Ну и вообще это привело к созданию такого специфического смешанного пантеона вот этих вот псевдобожеств, да, буддийских, на котором Майтрея и Манджуши уживались с языческими абсолютно персонажами и заканчивая этими знаменитыми тувинскими похоронами или похоронами, когда ламы, с одной стороны, присутствующие на этой процедуре, стремились освободить умершего от груза негативных санскар, а шаман, присутствующий тут же с другой стороны, задобрить его душу, дабы та не возвращалась в виде злого духа. Да, то есть буддизм, который, в общем-то, основан на отрицании атмана, что обычно переводится на русский как душа, мирно соседствует с шаманизмом, который не только признает душу, но и всячески вот с ней что-то такое делает, чтобы она не вернулась в виде злого духа. И это нормально. Такой специфический вот буддизм. Ну, как я уже говорил, в повседневной жизни взаимодействие буддизма и шаманизма еще более заметно. Иногда заболевший лама даже приглашал к себе целителя шамана. Приболевший шаман приглашал к себе ламу. Ну, мало ли, вдруг поможет там, тибетская медицина все-таки, все дела. В настоящий момент, конечно же, ситуация начинает меняться, разумеется. И в значительной мере благодаря распространению информации о буддизме, благодаря интернету, благодаря видеолекциям и лекциям разного рода буддийских деятелей, которые приезжают в Туву, туда гуляют, ну и что-то там такое транслируют. То есть постепенно вот эти вот шаманистские вкрапления, они отделяются от буддизма и все более-менее обретают какой-то разумный вид. Позволь комментарий. Читал Максимова, это этнограф «Русский начало человека», он разъясняет вопрос вот с так называемым двоеверием в какой плоскости. Что на самом деле не было две веры, была одна вера, как раз как язычество, поверх которого было православие. И действительно, если, например, священник был сильный в деревне, то звали в первую очередь священника по таким-то поводам. Если что, потом шли как раз-таки к колдуну, или не так называли, назвали к знающему. Или знаток. Знахарь. Ну как знахарь. Знает. Да. Не, он знает, так называли. Слово знахарь нужно быть молодым. Ну это от слова знать. А у меня какая здесь как раз родилась метафора, что вот в случае как раз с нашей землей язычество это как раз как почва, да, как бы, куда упало зерно православия и вот проросло, скажем, да, и как бы одно от другого не делить. Ни дерево не делить от почвы, ни почва от дерева, иначе получается чушь какая-то. И опять же, мне кажется, здесь правильно смотреть на это как бы как на интеграцию. То есть выделить это невозможно, потому что идет просто внутреннее, так скажем, переименовывание, да, каких-то и обрядов, и и поверим, но они остаются. Это, мне кажется, просто уже ближе к свойствам психики, может быть, человека. Да, вот как бы иметь какие-то определенные взгляды на вещи. Вот. Может быть. Ну и опять же, православное христианство тоже частично придерживалось этой инклюзивной стратегии, да, которая свойственна буддизму, стратегии перетолковывания, да, каких-то местных языческих божеств в православном ключе. Ну, все мы знаем вот это вот. Молния – это Илья Пророк по небу едет. Да, еще из классической литературы, из Льва Толстого. Ну, понятно, что это некое просто переначивание языческого культа уже на православный лад. Ну и все эти знаменитые святые праздники тех или иных православных святых, которые были как будто случайно ассоциированы с соответствующими праздниками языческого календаря еще до христианского. Да? Ну, безусловно, да, тут есть переключки на буддизм, я согласен. Действительно, наверное, вот эта инклюзивистская стратегия, она православию тоже была свойственна в некотором мере. Я не готов сказать, что большой, но вот в какой-то мере, да, была свойственна. То есть, позволишь, есть очень удачный пример. Это была переписка священника местного, который работал в Карелии, с центром, ну как назвать правильно, в общем, ну с его начальником по церковной линии. И он пишет то, что местные эти племена ходят постоянно на озеро, молятся. Ему приходит ответное письмо: иди освети это озеро. И а пример, как лютеране работали в Карелии, они просто уничтожали, то есть они именно неинклюзив, да, делали зачистку. А у нас вот такой был подход, и он, в принципе, более правилен на долгосрочную перспективу. Да, да. Это, кстати, объясняется широту распространения русскоязычного ареала, вот этот феномен сибирского взятия, так называемого, да, то, что Россия пролилась аж до Тихого океана за каких-то полтора века. Это же беспрецедентный абсолютно масштаб территориальных завоеваний, которые не имеют аналогов в истории, если разобраться. И более того, эту территорию удалось сохранить до сих пор. Как так? Как так получилось? И одним из ключевых факторов как раз-таки была вот эта мягкая, достаточно инклюзивная стратегия православия, которая не жестким, да, методом огнём, мечом, а все-таки какими-то более мягкими проповедями распространяла свое влияние. Ну и второй фактор заключался в том, что в некоторых ситуациях православие даже не пыталось никого обращать, в частности, в таких регионах, как Бурятия, если была какая-то уже местная довольно сильная вера, тогда как буддизм, ну, уже довольно рафинированная, состоявшаяся, все-таки не язычный, не шаманизм какой-нибудь, то тут возникает вопрос, а надо ли вообще, да, на этот бастион бросаться, или можно вот с ним как-то дружить и вот спокойненько взаимодействовать. Царская администрация чаще принимала решение дружить, взаимодействовать. Это же был уже синодальный период, да, ну или там предсинодальный период. И давалась просто команда религиозным деятелям особенно не усердствовать, да, в распространении православной религии, а просто вот мирно, спокойно жить, селясь на территориях, которые еще пока не заселены, скажем, бурятами, да, еще кем-то. И организовывать свои вот эти вот засечки, да, свои какие-то городища, которые потом называли, собственно, города. И вот там уже было православие в полный рост. Еще, наверное, одним из значимых факторов был институт аманатства, так называемый, недооцененный и, к сожалению, плохо знаемый у нас. А институт был совершенно потрясающим. Кто такой аманат? Аманат – это заложник такой своеобразный. Это сын, ну иногда дочь, но чаще сын, так называемых лучших людей, как тогда говорили. Лучшие люди – это князьки, правители и всякого рода вот бояре той местности территориальной, на которую приходили русские. Вот. Лучшие бурятские люди – это вот такие вот князьки бурятские. Да? Так вот, институт аманатства предполагал, что их дети или хотя бы один ребенок, ну, вот, старший, как правило, брался, ну, такие вот полудобровольные заложники, и отвозился, например, в Москву на обучение. Или еще куда-то отвозился, там, не знаю, в Красноярск, да, еще куда-то, в Иркутск на обучение. И там какое-то время содержался, к нему, в принципе, довольно хорошо относились, то есть он не то, чтобы был прямо пленником, да, в прямом смысле слова. И он проходил это обучение и русифицировался, самое главное, потом возвращался к себе, и часто вот именно эти аманаты явились людьми, которые распространяли русское культурное влияние на сопредельные территории. То есть он вращался, и часто он так смотрел уже на местные нравы с позиции русского человека, а не с позиции... Ну, еще такая же история, типа, была. Ну, может быть, хотя там тоже, да? Ну, там, да, масса нюансов, но тем не менее. Вот этот институт монадства тоже сыграл свою роль, безусловно, в распространении. Но сейчас мы скорее про буддизм, да? Между прочим, буддизм, наверное, похож на стратегии придерживался, только там вместо вот монадства было распространено паломничество на Тибет. Причем как у бряков, так и у калмыков. В калмыках, может быть, даже в большей степени. То есть, вот некий такой буддийский хадж, да, буддийское путешествие на Тибет для того, чтобы пройти процедуру посвящения, для того, чтобы учиться у лучших лам того времени, да, и получить полноценное буддийское образование, а потом вернуться, например, в Калмыкию, да, или в Бурятию. Да. Но это было совсем уже добровольное дело, то есть никто заложников не брал. Так вот, буддизм в Калмыкии. Давайте дальше перейдем. Тибетский буддизм окончательно стал религией ойратских предков калмыков во второй половине 16 века. И в 17 веке калмыки перекочевали из традиционных мест обитания в район между Волгой и Доном, к северу от Каспийского моря, где, собственно, они сейчас и находятся, принеся с собой буддийские традиции. В общем, развили их на этой новой родине. Это довольно загадочно, странный процесс, почему они туда откочевали. Потом, кстати, несколько веков спустя часть калмыков попыталась откочевать обратно. И это был трагический момент в истории калмыков, потому что умерли почти все. До места удалось добраться то ли 10%, то ли 20%. Откуда они кочевали? Они кочевали из территории, например, современной Элисты, то есть вот там, где сейчас, собственно, находится калмыцкая, раньше АСР называлась, да, сейчас уже область некая, да, на территорию пограничья с Китаем. Там, где Алтай граничит с Китаем. То есть недалеко от места, где, собственно, тувинцы живут. Примерно вот этот регион. Да? И, в общем, на место добрались некоторые, но их было совсем мало. И, в общем, пока они шли через Казахстан, их там очень жестко приняли. И все было. Их кыргызы били по пути. И киргизы били. Еще как раз, да, там была эвакуация, которую проводил, ну, под контролем царя это еще было. То есть там передрались, скажем, калмыки с кыргызами. И кыргызы, они были в то время очень мощные ребята, да. Не любили никого. Вот. И, соответственно, это считается очень печальной историей, печальной страницей в истории калмыцкого народа. Но часть осталась все-таки, и вот та часть, которая осталась, она, собственно, буддизм дальше транслировала. Да? Так вот. Во второй половине 19 века как раз-таки царским правительством были разработаны довольно четкие нормы функционирования буддийской церкви. Ну и все это было опять взято под контроль. То есть царская администрация на самом деле весьма мудрая, как теперь выясняется постфактум, прилагала усилия по довольно мирному, инклюзивному кажется, подчинению и адаптации вот всех этих народов, располагающихся по краям русской экумены, да, русского культурного пространства. Окончательный контроль над церковной организацией буддистов в Калмыкии установился с принятием положения 1747 года. Именно тогда было упразднено так называемое ламайское духовное правление и введено единоначалие ламы калмыцкого народа. И, собственно, он стал должностным лицом и назначался правительствующим сенатом в согласии Министерства государственных имуществ. Ну, по сути, ситуация похожая с тем, что сделали с православием, да, в синодальный период. Затем калмыцкому буддизму также пришлось претерпеть очень-очень много всего в советский период. потому что были разрушены практически все храмы, практически все хурулы, так называемые, так называются, в Калмыкии. За этот регион плотно взялись, вот в отличие от Бурятии и Тувы, которые практически не трогали, ну или трогали в меньшей степени, скажем так, особенно Туву. Калмыкию трогали, трогали серьезно. И там еще был потрясающий эпизод с так называемыми калмыцкими ламами, которые были в рядах войска Донского. То есть, есть исторический прецедент. Казацкий лама у так называемых бузалов, это калмыки, входящие в состав войска Донского. Да, его звали Менкил Бурманжилов. И вот этот персонаж, собственно, был на плохом счету у советской власти, потому что, по сути, он был такой про-белый, да, то есть он выступал на стороне войска Донского, собственно, белой армии фактически. И вот он активно пропагандировал буддизм и даже был казацким ламой полноценным. Так вот, этого не простили калмыков, и после прихода советской власти окончательное утверждение в этом регионе вообще все просто посносили, и даже была объявлена специальная программа переселения калмыков, при Сталине их начали отселять в Казахстан, еще куда-то, а потом остатки обратно, и в общем мало что осталось от калмыцкого буддизма к 90-м годам. Осталось очень мало, и поэтому, как ни странно, калмыцкий буддизм сегодня, наверное, является наиболее чистым воплощением репрезентации тибетского буддизма, потому что в 90-е годы уже 20 века, после развала СССР, он восстанавливался усилиями соратников Далай-ламы, и там уже без шаманизма практически, там уже довольно такой чистый махаянский буддизм, восстановлен уже в европейской части России. Ну и сейчас он тоже активно развивается, восстанавливается. Там сейчас строятся новые вот эти хурулы, то есть новые дацаны, буддийские храмы. А если говорить про взаимодействие, собственно, христиан и буддистов на территории Калмыкии, то вот сам исторический прецедент казацкого лама, он вообще довольно красноречив, то есть это взаимодействие было довольно серьезным. И казаки часто брали в жены этих калмычек, да, и, в общем, образовался даже такой вот некий, не то чтобы сплав, но вот небольшая группа, которая демонстрирует переплетение христианских и буддийских мотивов. Очень, кстати, колоритно выглядят казацкие ламы, если посмотреть в Википедии фоточки, можно удивиться, что у них абсолютно такие вот казацкие усы, действительно, и при этом у них такие папахи, они сидят красиво в позе лотоса, и это настолько эпично выглядит, это очень странно, но весьма интересно. Это Пелевич, это вот то, что было описано в Чапаеве и пустоте, вот, видимо, под впечатлением это было описано. Про Монголию как раз, да? Там сам дух чувствуется этого времени, бурного, да, вот, ревущего, постреволюционного, потрясающий совершенно эпизод. Окей. Теперь, ну что еще можно сказать? Как вы, наверное, знаете, в 1915 году был открыт дацан Гонзе Чоней в Петербурге. Он сейчас находится на старой деревне, можно его посетить. Самый северный дацан в мире. И разгромлен и закрыт он был в 1938 году. Ну понятно, при советской власти, какой, простите, дацан, да еще и в Петербурге, да, тут революционный совет. Буддийский дацан, что это? Официально буддизм в СССР прекратил свое существование к 1940 году. Да? Все это тоже начали вычищать активно. Но самое интересное, что частичное возрождение буддизма в СССР началось в 1945 году. Ну, точно так же, как, может быть, и частичное, спорадичное возрождение христианства, хотя тоже весьма основное, когда Сталин несколько снизил накал вот этой вот партийно-религиозной борьбы и после Великой Отечественной войны позволил каким-то элементам христианства и буддизма, ну не то чтобы вернуться, но как-то вот жить, существовать. Ну, например, в 1945 году был заложен и Волгинский дацан, так называемый. В 45-м? Да, и он был построен, да, в 46-м, по-моему, в 47-м, то есть ну, в скором времени был построен. Соответственно, в этой истории свою роль сыграл некий Дондарон, о котором, кстати, я сейчас хочу рассказать, потому что мне это представляется интересным и важным. При СССР буддизм ушел в подполье, и как-то вот эти годы надо было переживать, что-то делать. И вот с Бидья Дондарон, человек, который родился в 1914 году, а умер в 1974, это такой бурятский философ, историк, духовный наставник, собственно, был скрытым таким тайным проповедником буддизма в советскую эру. Причем это был именно такой традиционалистический буддизм, это не нью-эйдж, а вот такая попытка восстановления традиции или интерпретации буддизма. Ну, его, в общем, часто сажали, Дондарона. Он был арестован в 1937 году и осужден на 10 лет. Освобожден в 1943, в 1948 снова повторно арестован, реабилитирован в 1956 году. И в лагерях он познакомился очень подробно с европейской философией, так как его старшим товарищем стал профессор философии Сезаман. Вот такой. Вот такой специфический способ изучения Запада Востока, а Востока Запада, который осуществлялся в советском лагере. Вот место встречи, да, которое изменить нельзя. Между отсидками Дондарон вместе с ламой Падма Доджи написал ходатайство Сталину о возрождении буддийских монастырей в Бурятии. И, как ни странно, на это письмо последовала быстрая реакция. Вот как раз в 1946 году возродился Одинский дацан и началось строительство и Волгинского дацана. То есть Дондарон как раз и был тем человеком, который помог в возрождении буддизма еще при СССР, как ни странно. Но после смерти Сталина ситуация, как ни странно, изменилась не к лучшему в этом плане. Вокруг Дондарона сформировался кружок такого подпольного буддизма, в который входило несколько десятков человек из Ленинграда, Москвы, Тарту, Вильнюса, то есть европейской части России. В Ленинграде, как правило, они собирались. Там жил и работал некоторое время. В восточном отделе музея истории, религии и атеизма. Ну, как обычно. И за это в 1972 году Дондарон был арестован и снова сослан в лагеря, где, собственно, и скончался уже. Учениками Дондарона были очень известные востоковеды, ученые, социологи, философы Пятигорский, Мяль, Рудой, то есть это уже такие русские люди, ну или русские еще какие-то люди, но не бурятские, да, которые из чисто интеллектуального интереса уже начали погружаться в буддизм и вот еще при Советском Союзе умудрились погрузиться не настолько глубоко, что действительно восприняли концептуальные основы. Важнейшие работы Дондарона — это необуддизм и так называемые черные тетради, почти как у Хайдеггера. Кстати, еще раз подчеркиваю, что, как ни странно, это не New Age, а именно специфический взгляд на буддизм изнутри самой традиции. Вот. И сейчас, кстати, исследования Дондарона и его кружка очень уважаются в околобуддийском сообществе. Теперь можно затронуть дискуссии, которые имели место между православием и буддизмом уже в рамках России, Российской империи. Критические замечания в адрес буддизма высказывались миссионерами в ходе устных проповедей, а также в печатных изданиях. На эту критику российские буддисты не могли, например, подобно шри-ланкийским, отвечать публично. Почему? Да потому что публичная критика христианства была в Российской империи уголовно наказуема. Вот, собственно, и все. Вероятно, поэтому даже сочинения самих православных миссионеров, написанных в форме диалога с буддистами, последние не спорят с ними, а охотно соглашаются с предлагаемыми антибуддийскими доводами, не выдвигая в ответ никаких аргументов. Ну, например, таковы три небольших работы иеромонаха Мефодия Львовского, настоятеля Кавказского миссионерского монастыря, разговор православного с ламаитом, разговор миссионера с Бакшой и разговор миссионера с Гильдом. Ну, буддолог Ольденбург критиковал эти произведения за коренное непонимание и искажение буддийских учений, а отдельный их фрагмент называл иначе как юмористический. Настолько карикатуры нелепо были выставлены буддисты. И в целом этот тренд сохранился. Да? То есть какой-то глубокой, по-настоящему настоятельной полемики между российскими буддистами и христианами не было. А были либо вот такие вот довольно карикатурные сочинения, которые искажали образ буддизма. Либо же не было вообще ничего. Не было также у российских буддистов полемических сочинений, подобных тем, что Будананда писал в ходе дебатов в Панадуре, еще и потому, что, например, грамотность среди сингальского населения в середине 19 века на Шри-Ланке составляла порядка 60%. А среди миллионов буддистов России в то же время умение читать было явлением очень редким. Ну и даже после снятия уголовной ответственности за такие сочинения, за полемику с христианством в 1910-х годах 20 века, они не стали распространенным явлением, а просто были, ну, вот каким-то мнением отдельных людей. То есть серьезной дискуссии между христианством и буддизмом на территории России не состоялось. Вот, что можно сказать на эту тему. Но были, например, дебаты в Верхнеудинске в 1928 году. Верхнеудинск – это Улан-Удэ. Эти дебаты происходили уже между советской властью и буддистами. То есть не между христианством и буддизмом, а между буддизмом и атеизмом. Ну и, естественно, если верить записи этих дебатов, буддисты были разгромлены просто. Но это был 28-й год, и в общем понятно, что даже сказать что-то в свое оправдание тогда было нельзя, иначе можно было уехать куда-то очень далеко. В настоящее время в России между традиционными буддистами и православными сохраняется своего рода джентльменское соглашение об отказе от взаимной критики. Ну, изредка нарушаемое отдельными антибуддийскими сочинениями некоторых ребят из рядов РПЦ. Ну и вот, например, если почитать или посмотреть лекции Андрея Кураева, то у него есть отдельные пассажи, такие антибуддийские, которые вызывают очень недоумение, потому что представленный там буддизм, он тоже не совсем верно отображен. И несмотря на то, что он и не совсем акарикатурен, назвать это полноценной, такой правильно интерпретированной версией буддизма язык не поворачивается. То есть все-таки сначала создается что-то типа такого фейкового буддизма, муляжа, для битья, а потом он бьется, атакуется, хотя, в общем, к реальному буддизму это имеет мало отношения. Но была весьма примечательная дискуссия в Цаган-Амане в 90-е годы уже в Новой России. Цаган-Аман – это калмыцкий берег Волги. То есть есть одно место, где калмыки выходят к Волге, и там вот расположено поселение Цаган-Аман. И интересно, что с буддийской стороны там участвовали Торчинов и Парибок, обычные русские люди, которые, да, профессора, в общем, питерские востоковеды. Мощные здесь стоять, да. Да, с христианской протестанты, они просто, выпускники Московского библейского колледжа. И говорили обо всем, о Будде, Иисусе, Нирване, карме, состраданием, бодхисаттвой. В целом победа осталась за буддийской стороной. Да еще. Да, присутствующие калмыки ликовали. Не, ну не серьезно, профессор, извините, с ППГУ против студентов колледжа, ну как-то так. Весовой категории, не да. Да, а протестанты, они, в общем, так были вынуждены ретироваться и довольно болезненно это воспринимали. Зато с православной церкви у буддистов тамошних мест взаимопонимание, враг и проблема, по сути, одни и те же. Окей, давайте сейчас коротко обсудим концептуальное расхождение и сходство, да, христианства и буддизма, учитывая все, что было сказано о принципиальной разнице мировоззренческих парадигм, да, которые делают точное какое-то окончательное рассмотрение невозможно, но все-таки отдельные моменты можно сопоставить и что-то по этому поводу сказать. И я буду отталкиваться от понятий, буддийских понятий, которые как-то резонируют с христианскими понятиями. Первое понятие, которое мы рассмотрим, это карма или камма. Как смотрит буддизм, как смотрит христианство на карму? Буддизм, опять же, сейчас повторюсь, смотрит на карму как на расширенный детерминизм. Все в настоящем человеке предопределено его прошлой кармой. Значит, и то, что мы считаем свободным волевым действием, по сути, предопределено ею же. И получается, что свобода воли – это весьма большая проблема для буддизма, и она возможна только при условии достижения конечной цели буддизма, да, выхода за пределы сансары. Так что же, получается, в буддизме человек превращен в такого биомеханоида и не обладает свободой воли, или как вообще? Да? Вот христиане часто на эту тему тоже недоумевали и не очень понимали, как буддизм к этому относится. А буддисты к этому относятся по-разному на самом деле. То есть разные школы буддизма высказывают разные мнения на этот счет. Вот с действительно почти полной предопределенности, которая может быть преодолена только парадоксальным образом, самозамыкание кармы. Это похоже на создание парадокса в программе компьютера, когда компьютер не в силах обработать парадокс, не в силах обработать самозамыкание, уходит в какой-то замкнутый цикл, ну и в общем все виснет. И вот тогда появляется возможность для выхода за пределы этой программы, да, предопределенности. Ну и заканчивая наоборот утверждением, что свободное волевое действие свойственно вообще всему в этом мире. Что-то похожее на свободу воли электрона, которая пропагандировалась Копенгагенской школой квантовой физики. Да, такое вот специфическое представление о том, что да, карма есть, детерминизм есть, но при этом свобода воли есть на всех уровнях в рамках этого детерминизма. На самом деле в православии так же получается, потому что одновременно есть и книга Бытия, где уже все занесено. То есть, скажем, да, вот Господь сотворил, есть уже и конец света, все уже написано. И одновременно есть свобода воли. То есть это не вписывается в логические представления, собственно. И как раз это и есть как бы то, почему православные книги у католиков, например, находятся на полке как раз-таки между индуистами и буддистами. Они считают, что вот восточная схизма, какие-то язычники только... только как бы притворяются христианами, потому что быть не может такого. Вы уж выберите, либо так, либо так. А мы говорим, а вот и так, одновременно. Ну да, видимо, здесь есть некое пересечение, безусловно. Да, потому что, опять же, в буддизме нирвана объявляется сверхрациональной и непостижимой рациональными методами. Поэтому, как известно, Будда хранил благородное молчание на все вопросы, посвященные тому, а как себя чувствует человек в нирване. Потому что это такое, что-то похоже. Предполагается, что это сверхрационально, и обычный человеческий ум не может это постичь. Человек может постичь только ум Будды, который, собственно, уже находится в мировой. И пока этого перехода не осуществлено, это невозможно вписать в некие логические рамки. Окей. Есть еще одна важная грань этой темы. Возможность или невозможность освобождения с помощью собственных усилий. Но по всей видимости здесь все-таки мы наблюдаем расхождение между буддизмом и христианством, потому что буддизм признает возможность освобождения с помощью собственных усилий. Почти все ветки буддизма согласны с тем, что человек может с помощью личных усилий все-таки добиться этого освобождения, вхождения в нирвану, хотя это очень нелегко. Это чудовищно нелегко, но все-таки возможно. Вот примерно такое убеждение. Насколько я понимаю, в христианстве все-таки другой взгляд на этот вопрос, согласно которому без божественной помощи невозможно силами только одного человека справиться с этой задачей. Здесь, видимо, наверное, все-таки есть расхождение. А с другой стороны, есть специфические махаянские ветки буддизма, например, буддизм чистой земли, так называемый, в котором предполагается, что достижение нирваны возможно с помощью молитвы, обращенной к Будде Амитабхе, Будде чистой земли. Это уже такие странные, конечно, для буддизма формы, но тем не менее они есть, они присутствуют в Японии, в Китае, в Корее. И это, наверное, некое промежуточное положение между буддизмом и христианством. Видимо, христианство оказало влияние какое-то на эти ветви буддизма, хотя, может быть, и что-то другое, не трудно судить. Окей, душа. Вот как относится к душе христианство, как относится к душе буддизм? Во-первых, надо начать с того, что в буддизме существует концепция анатмавады, или анатты, без сущностности, которая отрицает субстанциальность, сущностность атмана. И атман чаще всего переводят как душу на русский язык. Но если разобраться, это все-таки не совсем душа. Это в буквальном переводе «я сам». Если с санскрита переводить атман, то в буквальном переводе это «я сам». Это некая вот такая инстанция самости, которая и задает субъективный взгляд, рассмотрение от первого лица всего, что происходит с человеком в жизни. Ну и только с человеком, да, вообще с субъектом. Так вот, буддизм, как мы уже упоминали, не говорит о том, что вообще ничего не существует. Буддизм говорит, что нет самосущего, неизменного и равного самому себе атома, который переходит из жизни в жизнь без модификаций. То есть, с точки зрения буддизма, я – это процесс. Я – это процесс, чем-то аналогичный процессу горения. Соответственно, считать ли, что буддизм не верит в душу, не совсем понятно. Потому что, вроде бы, с одной стороны, буддизм признает возможность модификации этого индивидуального сознания, в том числе и после смерти. Да? Но буддизм совершенно точно не верит в неизменную душу, которая остается без изменений и проходит через все воплощения самосущной и тождественной самой себе. В это буддизм не верит, да. Но в душу, понимаемую как нечто, состоящее из частей, которые пересобираются постоянно, при каждом перерождении пересобирается, да и при жизни тоже в ходе так называемого естественного дрейфа тоже постепенно-постепенно модифицируется, меняется. В это буддизм в принципе верит, если можно так сказать. Да? Но, по крайней мере, он исходит из этих концептуальных предпосылок. Поэтому как охарактеризовать представление о душе в христианстве и в буддизме? Наверное, они отличны все-таки. Четко можно зафиксировать, что разница есть. Но она, наверное, не столь велика, как обычно принято полагать. Это не полная противоположность, а это какой-то вот, ну, разный подход немножечко. Частично пересекающийся, частично нет. Хорошо. Теперь, собственно, доктрина перерождения этих, да, принципиальных. Как известно, в христианстве перерождения нет, а в буддизме как бы есть. Потому что эта концепция перерождения была в индуизме, из которого вырастал буддизм в свое время. Да? Но что это за перерождения такие и что, собственно, перерождается? Здесь очень интересно. надо, наверное, зайти с глубоких концептуальных основ для того, чтобы как-то прояснить данную ситуацию. Наверное, вам известен так называемый парадокс корабля Тесея, ну и под другими именами парадокс циркулировал в западной философии. Смысл парадокса заключается вот в чем. Допустим, у нас есть корабль. Этот корабль мы постепенно пересобираем, заменяя в нем одно бревнышко на другое. Итак, по бревнышку за год мы постепенно заменили весь корабль, весь пересобрали по тем же самым лекалам. Возникает вопрос, это тот же корабль, который был до этого, или другой? Команда корабля определяет. Какая закладная какая-нибудь там, название где написано там. У нас же раз в 7 лет обновляются клетки. Получается, он сюда же гранулирует. Полностью, да, воспроизводится на человеческом теле. Я это не я, но я, получается, потому что у меня душа моя. Вот, и смотрите. И западная мысль, начиная с Пармениды и Платона, трактовала это позитивно. Да? То есть она трактовала это так, что целое существует в наиболее полном смысле этого слова, тогда как любая часть онтологически вторична к этой целостности. То есть она говорила, да, корабль тот же. Корабль тот же. А части, из которых он состоит, другие. Вот, да? А восточная мысль, и буддийская, и индуистская, стартовала с противоположных позиций. То есть она говорила, нет, все-таки корабль другой. Почему? Потому что он состоит из других элементов. При этом ни та, ни другая мысль не отрицала структурного тождества корабля в начале и корабля в конце. Вот что интересно. То есть на уровне структуры и западная, и восточная мысль признавала тождество. Но вопрос в том, что приоритетно для рассмотрения, некая целостная идея, которая скрепляет собой корабль, да, или же те части, из которых состоит этот корабль, которые эту идею воспроизводят. Вот здесь терминологическая, концептуальная разница подхода Востока и подхода Запада заключается в том, что Запад отдавал примат идеи всегда, начиная с Платона, да, а Восток всегда отдавал примат частям, говоря о том, что идея – это что-то, что может сформироваться из совокупности частей, да, если как-то осознавать эту совокупность. Аналогично, из наличия становления, в ходе которого каждая из частей меняется, и все же целое остается самим собой, западный человек, ну или, скажем так, древний грек, делает вывод, что для становления необходимо становящееся, что становление невозможно без того, что остается неизменным, что превышает всякое движение. И вот эта вот душа, да, по сути, это вот как раз то, что остается неизменным при становлении. Да? А для буддиста, вообще человека Востока, нет постоянства в становлении и нет вечности в обусловленных вещах. Скандхи всплывают на поверхность и затем исчезают, всплывают, исчезают, переконфигурируются. Вот как к этому относиться, как воспринимать перерождение с точки зрения буддийской интерпретации, христианской интерпретации? Ну, видимо, все-таки по-разному относится, да, к перерождению христианского буддизма. Да. Позволь комментарий. До 4 века в христианстве был концепт о перерождении. Его отменили, по-моему, на втором Никейском соборе, если не ошибаюсь. То есть, опять же, косвенно, как я догадываюсь, Христос, значит, был тоже в этом контексте. Может быть. Вот тоже такой интересный момент. Интересно, интересно, да. Окей, поехали дальше. Да, буддийская апофатика, так называемая. Это известно, что есть христианская апофатика. Да? Это прием некой такой диалектической мысли, в рамках которого характеристики божеству даются от обратного, от противного. Да? Поскольку о Боге ничего нельзя сказать с уверенностью, ну, кроме, может быть, каких-то основных положений, поскольку придумали, решили идти другим путем, да, и говорить, чем Бог точно не является. Это называется апофатия в рамках христианского контекста. И это довольно привычная форма теологической мысли для Запада. Да? Все с ней давно уже сжились и знают, что это такое. Так вот, в буддизме эта апофатика, по сути, применяется ко всему вообще. То есть это настолько распространенный в буддийской логике ход, что буддистам это абсолютно понятно. Апофатика понятна вообще, прям точно. А катафатика понятна в меньшей степени. Да, поэтому катафатика — это наоборот позитивное утверждение чему-то о... Бог есть любовь. Да, да, да. Вот поэтому-то буддисты весьма скупо раздают однозначные катафатические утвердительные комментарии на тему того, чем является я, чем является сознание, чем является нирвана. Зато легко раздают апофатически, чем она не является. Сколько угодно направо-налево. И, видимо, это и породило такое представление о буддизме, что это негативная какая-то религия, отрицательная. Да? Вот это своеобразие буддийской мысли, которое вообще-то вытекает из индуистской мысли еще. Оно, наверное, послужило... Прости, какие-то ребята. Послужило... Ну, все, ты скажи, что делать. Да, да, послужило плохую службу при западной рецепции буддийских знаний, потому что, начиная с Шопенгауэра, как я уже говорил в самом начале этого курса, принято концентрировать внимание на том, чем не является нирвана, да, человек, и чем не является сознание. Ну, в общем, не на всех уровнях. А где же, да, где же утверждение? Есть ли оно в буддизме? Оно есть. Но это стало окончательно понятно только вот уже в последнее время в связи с прямыми переводами санскрита и пали, когда наконец появилось понятие о том, да что же такое все-таки сознание с точки зрения буддизма. Да? Сознание – это процесс, формирующийся из совокупности скандх. Динамический процесс, который имеет внутреннюю структуру, и эта структура меняется, и в зависимости от этих изменений меняется само сознание. Это крайне интересно. Это довольно позитивная вещь. Просто буддисты не привыкли об этом так говорить в своем кругу, поэтому они не очень охотно рассказывают об этом западным людям. Но рассказывают, тем не менее, все-таки. Окей. Что еще? Ну и давайте, собственно, уже перейдем к тому, как буддизм и христианство могут вместе выступать скорее в качестве союзников перед лицом постмодерна. Первое, что достаточно значимо. Буддийский ренессанс, ставший рубежом для модерна, для секуляризма на территории Юго-Восточной Азии, по сути, базировался на некоторых принципах, и эти принципы можно попытаться проанализировать и воспроизвести в другом историческом контексте. Вполне вероятно, эти принципы могут помочь противостоять постмодерну сейчас, если взять их на вооружение и разобраться, а как получилось у них, как получилось в Таиланде, видимо, можно что-то ценное из этого опыта взаимствовать, взять себе. Конечно, буддизм был в другой позиции, не в такой, как христианство перед лицом модерна и постмодерна. Во-первых, так называемый доктринальный атеизм буддизма сделал его почти неуязвимым для традиционной критики религии, которую атеисты постоянно проводили на Западе. Ну, как вот действительно к буддисту подкопаешься, ты скажешь ему, там, Бога нет, он такой, ну, ладно, Бога нет, ну, что дальше? Ты скажешь ему, а вот там Дарвин якобы доказал, что обезьяна произошла от человека. Он такой, ну ладно, не принципиально вообще. Произошла она, не будет. Какая разница? Ну, человек это обезьяна человек. Да не важно, она можно другое, как бы. Давайте вот быть последовательно феноменологичными, давайте придерживаться рассмотрения мира от первого лица, и давайте подумаем, что можно сделать для устранения страданий из этой жизни, для преодоление пути в нирвану, да, и как сделать это максимально быстро. То есть, по сути, модерн и постмодерн особенно нечего-то было буддизму противопоставить. Он в некоторой степени доктринально защищен от основных жалящих острых моментов. Все-таки постмодерн негативно влияет на буддизм через представление о технике, через акселерационизм как раз-таки, через доктрину постоянного ускорения технического прогресса и социальных изменений. Буддизм этого не хочет. Он полагает, что это есть упадок дхармы, который давно предсказывался Буддой еще в ранних сутрах. И буддизм хочет восстановления традиционного уклада. Буддизм, точно так же, как и христианство, устремлен к вечности, к воспроизведению некоторого идеала, идеала традиционной жизни как для мирянина, так и для монаха. Буддизм, так же как христианство, устремлен к трансцендентному, только в отличие от христианства, трансцендентно понимается в нем как нирвана, выход за пределы сансары. Но это безусловно трансцендентное, без вариантов. То есть это не имманентное, ни под каким углом зрения. Я надеюсь, мой курс развеял последние сомнения, вот, если они были. И опять же, это серьезное отличие от постмодерна, который воспринимает всерьез только имманентное, только посюстороннее мирское. Буддизм не воспринимает серьезно только посюстороннее. В нем даже есть такое понятие «надмирские пути». Это вполне точный перевод, между прочим. И это все есть в Типитаке. Также буддизм, как и христианство, исходит из примата вечности над временем. То есть не только поддерживается возврат к вечности, но и считает, что это должно стать главным, основным. Это временное, приходящее, это все не принципиально, не важно. Надо бы восстанавливать вечные, если это возможно. Собственно, отсюда и вытекает отношение к ситуации современности, такое довольно негативное. Буддизм полагает, что мы живем в эпоху упадка, как, собственно, христианство. Отчасти это связано с индийскими корнями и представлением о Кали-юге, широко известно. Отчасти с убеждением, согласно которому в большинстве линий традиции, идущая от Будды, пресеклась или исказилась, как, собственно, записано в одной из сутр. То есть буддизм рассматривает текущую социальную ситуацию наступающего постмодерна негативно. Это важно понять. Он не радуется ей совсем, он не думает, ну, наконец-то, понимаю. Наоборот, считается, что мы живем в эпоху упадка, и надо что-то сделать для того, чтобы противостоять этому. И что же, собственно, можно сделать? Я здесь хочу привести четыре шага, которые предлагались Буддадасой. Это тайский монах, живший в 20 веке. Один из людей, которые дооформили концепцию буддийского ренессанса. Это человек, который умер в 1993 году, то есть практически наш современник. И он весьма и весьма хорошо знал, что такое модерн, и даже что такое поступающий постмодерн. Не понаслышке. И те шаги, которые он предложил для возвращения сакрального в мир, как мне представляется, крайне интересны, и если перенимать их на российской почве. Шаг первый – это очищение высших значений и консолидация сакрального. Но в буддийской версии это возврат к канону Типитаки, к суттам, Абхидхарме и Винае Питаке. И это было сделано в рамках буддийского ренессанса в Таиланде. Была осуществлена реконструкция, так называемого, подлинного буддизма, Тхеравада, учения старцев. И в ходе этого консервативно-религиозного поворота народные формы буддизма вычищались. Они проверялись на предмет позднейших неадекватных наслоений. Ну и, соответственно, эта кропотливая, въедливая работа была проделана за 19-20 век. Дальше Буддадаса вводит так называемую теорию двух языков. Он предполагал, что слова не столько фиксируют, сколько скрывают смысл, ну, в общем, как и все буддисты. Все буддисты придерживаются этого мнения, они считают, что мысль изреченная есть ложь, как и тютчев. Это, в общем, основной постулат на буддизм, с которого все стартует, а дальше выясняется, насколько слова лживы и какую реальность они скрывают, да, вуалируют. А смысл не может быть произнесен, он пребывает в сознании только. Да. Поэтому требуется еще проанализировать Писание как сакральное ядро учения для того, чтобы вычленить из него смысл. Для этой цели Буддадаса предлагает герметическое орудие, теорию двух языков. Он предполагает, что есть два языка, человеческий и дхармический. Первый, ну, собственно, язык бытового общения, поверхностный, внешний, материальный, популярный. А второй язык мудрецов, постигших дхарму, глубокий, абстрактный, нематериальный, внутренний. И на основании этой герметической теории двух языков дальше он и осуществляет реконструкцию сакрального, которая содержится в священных текстах буддизма в Типитаке. Трактует, так сказать. Трактует. Да, да, да. И из этого вытекает второй шаг – рационализация. Акт консолидации ощущения высшего значения на предыдущем этапе заключает в себе двойной смысл. С одной стороны, он возносит традицию на предельно высокую ступень, решительно порывая с рутиной ее повседневных и профанных каких-то интерпретаций, а с другой стороны, отсекает от нее суеверное всякие наслоения. И продолжая эту традицию, буддийский ренессанс делает акцент на рационализации того, что удается реконструировать с помощью этого герметического орудия, с помощью теории двух языков. Похоже ли это на протестантизм христианский? Да нет, это не похоже. Это похоже больше на такую вот консервативную революцию смысла, где рациональность исходных тезисов объявляется некой такой философской ценностью, которую следует сохранить. Наверное, это больше похоже на то, что Дугин сейчас пытается сделать, анализируя христианство через призму Платона, Прокла, неоплатоников, Порфирия, и показывая, как христианская культура опиралась на греческую, насколько глубоко она в ней была укоренена, да, и как исчезает разумность вообще христианских смыслов, христианской догматики, если выдернуть из-под нее греческую основу. Примерно так же Буддадаса призывал философски относиться к рациональности того, что должно быть реконструировано этим герметическим методом. То есть это должно быть разумно. Это не должно быть бессмысленно, да, и беспощадно. Это должно быть разумно. И медитация, которую, собственно, Буддадаса, конечно же, предлагает как основной метод, с его точки зрения тоже должна быть разумной. Это подход, согласно которому сначала человек должен концептуально понять, что же ему делать в медитации, а потом медитировать. И это, кстати, довольно резко контрастирует с некоторыми другими подходами, которые утверждают, что надо просто сидеть и дышать, ничего не понимая, там вот все поймешь. Конечно же нет, конечно же не поймешь. Буддадаса эксплицитно, открыто это, собственно говоря, и утверждается. Соответственно, из этого вытекает третий шаг – реинтерпретация роли буддизма в обществе, в социуме. Буддийские мыслители школы Дхаммаюц, ренессанса в Таиланде, решительно отказываются от нормы недеяния, отрешенности. И не только допускают активность в мире, но и всячески призывают к ней. Собственно, это опять же вот этот продугинский подход – не разделять сакральное, которое замкнуто в самом себе, и мир, а сделать так, чтобы сакральное проливалось в мир и активно на него влияло. Вот абсолютно этих же позиций придерживался Буддадаса и всячески призывал к тому, чтобы откровения, полученные в ходе медитации, активно проливались в мир и активно воздействовали на социальную среду обитания. Что, как мне кажется, очень сильно ощущается в Таиланде. То есть вот я, как человек, который там 5 лет пожил, могу засвидетельствовать, что оно как-то проливается, и это можно ощутить, это приятно. Соответственно, вызов модерна требовал четкого социального ответа. Вот что можно противопоставить модерну, который приходит именно через изменение социальной ткани общества? А можно противопоставить сакральный ответ, который на основании знания, полученного из каких-то других трансцендентных сфер, выстраивает социальное пространство так, чтобы противостоять модерну, а потом постмодерну. Чтобы держать все, опять же, в некой формочке, в некой традиционной, если угодно, скандхе, да? Если так можно сказать. Конечно, процесс динамический все равно должен быть. Да. Подпитка должна быть сверху. Так, да, все правильно, все правильно. И из этого вытекает четвертый шаг – возвращение сакрального в мир. В обновленном Тхераваде это приводит к распространению института временного монашества, когда миряне имеют возможность стать монахами на какой-то период времени, на год, на полгода. Да, потом выйти из монашества, завершить все свои мирские дела, и потом снова повернуться. Да, вход и выход. Именно благодаря этой стратегии сакральное, собственно, и проливается в мир, потому что человек, который подвязается в качестве монаха хотя бы на полгода, уже никогда не будет прежним, он уже имеет опыт переживания. Он уже имеет опыт переживания трансцендентного, ну, в тайской традиции это, естественно, фигурирует в виде медитации, да, опыт медитативного состояния, в частности, состояние самадхи или состояние дхьяны, ну, хотя, конечно, до дхьяны мало кто умудряется дойти за год, но, тем не менее, да, какие-то подступы к ней наблюдаются. И, по крайней мере, этот молодой человек уже выходит из монастыря, зная, чем занимаются там монахи и каков действительный уровень их достижений. То есть он уже начинает ценить то, что делают монахи, потому что он сам пробовал, и он достиг какого-то уровня, но не такого серьезного, как они. Вот это важно. И возвращаясь в мир, он, разумеется, начинает выстраивать свою семью вокруг тех традиционных ориентиров, которые получил в монастыре, потому что он убедился на практике в их действенности. Он имеет вкус этого, да, он ощутил это. И тут его невозможно переубедить, потому что у него есть опыт соприкосновения с трансцендентом. Я там задал вопрос. Да. Когда выходит, например, чиновник тайский таким образом в монастырь, в это время, ну, не значит, получает его семья зарплату, не получает? То есть как вообще этот вопрос социальный как раз решается? Да, как-то субсидирование там осуществляется. То есть он получает государственную поддержку. Есть такое, да? Есть такое. Я не знаю, как именно это реализовано и сколько там он получает, и каким образом, но совершенно точно он получает господдержку. Это есть. Это зафиксировано. Интересно. Да, да, да. И более того, вы, наверное, знаете, все монахи в Таиланде имеют право бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта, включая самолет. То есть монахи имеют право летать бесплатно, да. Куда? В рамках Таиланда точно. То есть тайские авиакомпании точно совершенно резервируют несколько мест для монахов. И более того, в аэропортах и даже на ЖД вокзалах существуют специальные комнаты для монахов, где они уединяются. То есть это реализовано на уровне государства, на уровне социума, такая поддержка. Да, и даже люди, которые приезжают из-за рубежа и получают монашескую визу, они, в принципе, могут пользоваться всеми этими элементами инфраструктуры, всеми этими благами. Ну, вообще, монахи в Канаде часто путешествуют. Можно встретить и в поезде, и в автобусе часто монаха, который едет. Это крайне интересно. Это не такое уж редкое зрелище. Их можно встретить. Да и в целом их там довольно много. Много монахов. Таким образом, благодаря этим четырем шагам, по сути, в Таиланде и был осуществлен этот консервативно-революционный поворот, который впоследствии получил название буддийского ренессанса. И как мне представляется, это один из крайне редких случаев, когда у них получилось. Я как человек, который жил в Таиланде достаточно долгое время, могу засвидетельствовать, что да, вот все-таки получилось. Понятно, что с оговорками, понятно, что трудно все это встроить на 100% в социальную ткань, но совершенно точно у нас есть чему поучиться у них. Нам есть чему поучиться у них. Так, да? И у нас точно есть какие-то точки взаимопересечения, как мне представляется. И, наверное, я хотел бы завершить этот цикл лекций призывом к дружбе и к мирному сосуществованию христианства и буддизма, потому что, как мне кажется, ситуация в мире постмодерна у христианства и буддизма примерно одинакова. Поэтому дружбе крепнуть. Спасибо большое. Всего доброго.